Александр не мог не слышать о Диогене. Ему еще не доводилось видеть человека, который оставался бы к нему равнодушен. Такого следовало завоевать. И предводитель Эллина в сопровождении торжественной свиты и теснящейся толпы горожан направился к бочке. Диоген лежал на мусорной земле, грелся на солнце, сивая от пыли борода, копотно-черное, пропаханное морщинами лицо, костляво-крючковатые руки, усохшее тело, укрытое бурым от грязи ветхим гематием, из-под которого торчали босые, узловато-старческие ноги с обломанными ногтями. Он не пошевелился, лишь приподнял мятое веко, глянул дремотно-темным глазом на юного властелина, на остолбенело величественных вельмож, на толпу, сдерживаемую воинами в начищенных латах. На поклоны вежливое приветствие царя он небрежно кивнул нечесанной головой. У Александра персиковый румянец на щеках, властные глаза, в смелом разбросе густые брови, плечи широкие, певучими складками с них стекает легкий из заморской древесной шерсти хитон, перехваченный золотым поясом. В кроткие минуты он обычно клонил голову влево, глядел сейчас серьезным, почти детским любопытством на лежащего в опрахе прославленного философа. А свита позади, полыхающая пурпуром, сверкающая серебром и золотом, недоуменно взирала навстречу людей, схожих друг с другом, ровно столько же, как солнце в небе с придорожным булыжником. Один равен богам, а в другом нет человеческого, даже не раб, почти животное. Но на этот раз господином держится не богоподобный, царь почтительно стоит перед возлежащим нищим. Александр почувствовал, победить не в силах, любая победа тут окажется смешной в глазах всех, но в его силах осчастливить. «Что могу для тебя сделать, проси», — произнес он в порыве. Диоген повел темным взглядом и смежил мятые веки. «Посторонись немного, ты закрываешь мне солнце». Свита замерла, толпа пришла в движение. Не все слышали ответ, но все хотели его знать. «Клянусь Зевсом!» — воскликнул царь с молодой запальчивостью. «Если б я не был Александром, то стал бы Диогеном». Он кинул последний взгляд на дремлющего черноногого философа, и свита почтительно расступилась перед ним. Все схлынули, остался один, невысок, худощав, на скуластом лице, в подстриженной бородке, прячется насмешливая улыбочка. Он подошел и, осторожно подвернув белую хламиду, опустился на землю. «Ты узнаешь меня, Диоген?» Сумрачный глаз блеснул настороженно и недоброжелательно, Диоген не ответил. «Не притворяйся, что не помнишь меня», — с усмешкой продолжал подсевший. «Хорошо помню», — сипло объявил хозяин. «Этот ребенок возит тебя с собой. Аристотель стагерит, как дорогую игрушку». Он перестал играть в логику и этику, Диоген. Он теперь собирается играть народами и царствами. Я больше ему не нужен. «Однако ты все еще с ним. Последний раз. Возвращаюсь в Афины, там ждут меня ученики попроще». Диоген сердито фыркнул. «Будешь снова учить, принимайте этот гнусный мир, и он примет с объятиями вас». Аристотель по-прежнему таил в бороде усмешечку. «Из твоей бочки мир действительно выглядит непривлекательно. Я спрятался от него в бочку, потому что досыта нагляделся, как люди испакостили его. Больше не хочу видеть. Испортили мир? Значит, он когда-то был хорош? Он и сейчас еще хорош там, куда люди не могут добраться. А как ты мог видеть такие места, Диоген, куда люди не добрались?» «Подними голову, Аристотель», — сердито сказал хозяин бочки. «И делай это почаще. Видишь небо? Оно чисто, не затоптано и не заплевано. Сравни его с грязной землей. А ласточек видишь? Они свободны и счастливы. Такой чистой когда-то была и земля. И на ней жили свободные люди, которые, как ласточки, не желали себе много. Их наказали боги? Ох, это старая сказка, Диоген».